Глава 18. Во всех моих странствованиях я еще не встречался с тем, что можно назвать пустяками. Лунный камень. Уилки Коллинз. Здоровый сон. Самозванец. Неожиданный отъезд. Еще самозванцы. Мадам Эритоцкой предсказывают будущее. Разгадка тайны перочистки. Епископский пенек как орудие убийства. Кража. Разгадка тайны рубинов. Разгадка тайны дневника. Затянувшийся отъезд. Поезд до Ковентри. Потрясение. У меня ушел битый час и бутылка бензола на то, чтобы под неусыпным взором принцессы Арджумант отмыть Сирила от бальменовской светящейся краски. Мы, видимо, здорово надышались, поскольку следующее, что я помню, Бейн тряс меня за плечо со словами: «Простите, что беспокою, сэр, но уже 7 часов, а полковник Меринг просил разбудить его и профессора Предика в 7». Промычал я, стряхивая сон. Сирил зарылся поглубже в одеяло. «Джимми Сламкин, сэр», — произнес Бейн, наливая горячую воду в умывальник. «Что?» «Настоящее имя графа. Джимми Сламкин. Так значится в его паспорте». «Сламкин. Ну что ж, значит, и он отпадает в качестве кандидатуры на роль таинственного мистера К. Оно, вероятно, к лучшему, однако хотя бы один подозреваемый нам нужен. У пресловутого лорда Питера и мсье Пуаро, напротив, от подозреваемых отбоя не было. Не представляю себе детектива совсем без подозреваемых». Я спустил ноги с кровати. «Точно Сламкин? Не Кламкин, например?» «Сламкин, сэр. А что?» «Мадам Эритоцкая предсказала мисс Меринг замужество с кем-то на К», — объяснил я, слегка подтасовав факты. Бейн продолжил раскладывать бритвенные принадлежности. «В самом деле, возможно, опять кто-то что-то недослышал и имел в виду Г, граф». «Нет», — покачал я головой, — «совершенно точно К и совершенно точно мистер К. Так что это не титул. Вы часом не припомните в здешней округе подходящих женихов с фамилиями на К?» «Женихов? Нет, сэр». Меня побрили, одели, и я попытался растолкать Сирила. «На этот раз я тебя не понесу». «Там сегодня довольно прохладно и пасмурно», — заметил Бейн, портя мне все уговоры. «Вам лучше надеть пальто». «Пасмурно!» — пропыхтел я, подпихивая Сирила к краю кровати. «Да, сэр», — подтвердил Бейн. «Похоже, собирается дождь». Бейн не преувеличил. Судя по набрякшим тучам, палить могло в любую минуту, а холод стоял такой, словно я вдруг переместился в середину декабря. Сирил, едва высунув нос наружу, рванул со всех ног обратно, и только на лестнице я отловил его и стащил вниз. «На конюшне теплее», — уговаривал я. Наглая ложь. Там было промозгло и темно. Конюх, видимо, тоже проспал. Нашарив спички и лампу, я зажег фитиль. «Привет», — раздался голос Верити. Она сидела на тюке с сеном, болтая ногами. «Где ты был?» «Что ты здесь делаешь?» «Мадам Эритоцкая с графом уехали в 4. Подкупили конюха, чтобы отвез их на станцию». Сирил, притворявшийся, будто без посторонней помощи не одолеет и лестничную ступеньку, одним махом взлетел на тюки и к Верите на колени. «И тебе привет, Сирил. Нед, я подумала, вдруг ты правильно предполагал, что мистер К — это граф, поэтому я на всякий случай проследила за нашим гостем. Хотела убедиться, что с ним не убегает Тосси». «Он не мистер К, опроверг я устаревшую версию. Он Джимми Сламкин». «Знаю», — почесывая Сирила за ухом, кивнула Верити. «Он же Том Хиггинс, граф де Фано и Боб Вексфорд по прозвищу Хорек. Я перебросилась после их отъезда и посмотрела в архивах Скотланд-Ярда. Еще я догадываюсь, зачем они приезжали». «Прощупать почву?» «Возможно». Сирил с блаженным вздохом перевернулся на бок, и Верити принялась чесать ему брюхо. «Позавчера мадам Эритоцкая проводила специальный сеанс для общества психических исследований, чтобы они удостоверились в подлинности ее дара. Ее связали по рукам и ногам и заперли в собственном шкафчике, после чего явился дух Клеопатры. Он играл на бубне, приплясывал вокруг стола, дотрагивался до участников сеанса и предрекал им дальнюю дорогу. Верите посмотрел на меня с лукавой улыбкой. «К несчастью, на одного из представителей общества чары Клеопатры подействовали так сильно, что, вопреки предостережениям мадам Неритоцкой, он схватил царицу за руку и потянул к себе на колени». «И что потом?» Дух вцепился ему в волосы и начал кусаться. Тот завопил от боли. Тогда другой участник включил свет, отпер шкафчик, в котором, как ни странно, оказалось пусто, и сорвал с Клеопатры вуаль, под которой обнаружилась мадам Эритоцкая. 3 дня спустя они с подельником сбежали во Францию, где ее разоблачил Рише, даром что верил абсолютно во все и вся. Потом она отправилась в Калькутту и там научилась у индийского факира новым фокусам. В 1922 году перебралась в Америку, где ее вывел на чистую воду Гудини. Оттуда обратно в Оксфорд, где Артур Конан Дойль назвал ее величайшим медиумом на свете и заключил, что в подлинности ее дара не может быть ни малейших сомнений. Верите с обожанием посмотрел на Сирила. «Когда надежно сосватаем Тосси за мистера К, пообещала она, почесывая его за ухом, «я, пожалуй, заберу тебя с собой». «Шучу», — успокоила она меня, лукаво блеснув глазами. «Я завязалась с диссонансами. Но бульдога завела бы с радостью». «Я тоже». Верите опустила взгляд. «Карадерса так и не вытащили. Сеть по-прежнему не открывается. Ордер предполагает, что это временная блокада, и пытается ее преодолеть с помощью ускоренных 4-часовых интервалов». «А Ти-Джей разобрался, как диссонанс обошел защитные механизмы сети?» «Нет. Зато выяснил, почему Наполеон проиграл Ватерлоо», — улыбнулась она и тут же посерьезнела снова. «А еще ему, наконец, удалось сгенерировать диссонанс». «Да? И что ж ты сразу не сказала?» «Так ведь это же лишь модель. И потом, это не такой диссонанс. Он возник в ходе самокоррекции, в том варианте, где путешественник во времени убивает Веллингтона. Когда Ти-Джей ввел в модель второго путешественника, тот украл ружье, из которого первый собирался застрелить Веллингтона, и вынес через сеть, тем самым предотвращая диссонанс, а не создавая. Однако Ти-Джей просил передать тебе, что, по крайней мере, гипотетически, сеть какие-то предметы выпускает из прошлого, хоть это к нашему случаю и не относится». «Гипотетически выпускает. Замечательно. Только это не поможет открыть сеть для путешественника номер один, того, которого командируют убивать Веллингтона. Еще что-нибудь выяснилось?» «Нет. Ти-Джей и мистер Данворти рады, что нам удалось заманить Тосси в Ковентри. Они сходятся во мнении, что отсутствие роста сдвигов в районе изначальной переброски свидетельствует о кратковременном характере диссонанса, а значит, для его самокоррекции достаточно будет обеспечить присутствие Тосси в соборе в указанную дату». Верите снова уставилась в пол. «Если диссонанс исчезнет, нам больше здесь делать нечего, и нужно готовиться к встрече с леди Шрапнел. А я обещала помочь с поисками епископского пенька, поэтому решила тебя дождаться». Она спихнула Сирила с колен, достала из кармана перо, бутылочку чернил, несколько листов бумаги и разложила все это на тюке с сеном. «Это зачем?» — не понял я. «Распишем по пунктам, что могло случиться с епископским пеньком. Лорд Питер Уимзи и Гарри Твейн составляли похожий список версий в 8-м романе «Где будет труп». «Все варианты просчитать невозможно», — возразил я. «Ведь континуум — хаотическая система». Верите пропустила мои слова мимо ушей. «У Агаты Кристи всегда остается одна вероятность, которую никто не учел. И именно в ней кроется разгадка». «Так», — Верите обмакнула перо в чернила. «Номер один. Епископский пенек был в соборе во время налета и сгорел при пожаре. Номер два. Он был в соборе, уцелел в огне и был найден в руинах. Номер три». Перо деловито строчило по бумаге. «Пенек спасли из собора во время налета». Я покачал головой. «Во время налета спасли только флаг, 2 комплекта подсвечников, деревянное распятие и книги из алтаря. Есть список». «Мы пока перечисляем все версии», — возразила Верите. «А потом будем вычеркивать невозможные». То есть все три. Вздохнул я про себя. Номер 4, продолжила она. Пенек уцелел при налете, но почему-то не попал в список и куда-нибудь завалился. Нет, миссис Битнер проводила инвентаризацию перед продажей, она бы его нашла. Когда Гарриет составляла список, лорд Питер, между прочим, не перебивал ее на каждом слове. Номер 5. Его вовсе не было в соборе во время налета. Его вынесли где-то между 10 и 14 ноября. «Зачем?» — поразился я. «Для сохранности. Вместе с восточными витражами». «Я ведь ездил в дом настоятеля, к Люси Хэмптон», — напомнил я. «Ничего, кроме витражей, к ним из Ковентрийского собора не привозили». «Хм, ну ладно, а если его забрал домой кто-нибудь из прихожан? Тоже, чтобы уберечь или, например, почистить, ну, вот его и не оказалось в соборе в ночь налета». «Если так, почему этот кто-то не принес его обратно?» «Не знаю», — Верите задумчиво покусала губу. «Может, сам погиб при налете, от фугаса. А наследники не знали, что пенек из собора». «Или он подумал, нет, я не могу поступить так с ковентрийцами. Им и без того достал. Собор погиб. За что им еще одно наказание в виде епископского пенька?» «Не дурачься», — велела Верите. «Или, предположим, пенек не вернули, потому что он был поврежден во время налета, той же бомбой, например». Я покачал головой. «И епископскому пеньку даже прямое попадание нипочем». Верите положила перо. «Хорошо, что мы, наконец, едем в Ковентри. Хоть посмотрю на это чудо своими глазами. Но не может он быть настолько жутким». Она задумалась. «А если епископский пенек участвовал в преступлении? Например, как орудие убийства? На нем осталась кровь, поэтому его похитили, чтобы скрыть следы». «Ты перечитала детективов», — заключил я. Верите снова обмакнула перо в чернила. «Или, может, он действительно хранился в соборе, только не на виду, а внутри чего-то, как в украденном письме По». Верите начала новую строчку, но остановилась и посмотрела на перо. Потом вытащила из кармана оранжевую перочистку в виде георгина. «Что ты делаешь?» «Чищу перо», — недоуменно пожал плечами Верите, вытирая металлический кончик о многослойную ткань. «Перочистка!» — осенило меня. «Перочистка! Для чистки пищих перьев!» «Ну да», — Верите посмотрел на меня подозрительно. «На кончике скопилось слишком много чернил, вышло бы клякса». «Конечно же! Поэтому его вытирают о перочистку!» «Нед, ты сколько раз перебрасывался?» — начала Верите. «Ты просто золото!» — я ухватил ее за плечи в порыве чувств. «Ты разгадала тайну, которая не давала мне покоя с 1940-х! Я готов тебя рассо...» Со стороны дома донесся душераздирающий вопль, и Сирил прикрыл морду лапами. «Что опять такое?» — произнесла Верите с видимым огорчением. «Ритуальный обморок», — предположил я, отпуская ее плечи. Верите встала, отряхивая юбку от соломинок. «Не дай бог расстроит поездку в Ковентри», — обеспокоилась она. «Ты иди первым, а я проберусь через кухню». «Мейсел!» — верещала миссис Меринг. «Ах, Мейсел!» Я поспешил к дому, ожидая увидеть хозяйку без чувств среди нагромождения безделушек в гостиной. Но она стояла на лестнице в халате, судорожно вцепившись в перила. Волосы заплетены в две косы, в свободной руке пустая бархатная шкатулка. «Мои рубины!» — прорыдала она полковнику, которого, судя по салфетке в руках, выдернули прямо с завтрака. «Их украли!» «Я знал! Не нужно было пускать в дом эту шарлатанку!» Полковник от потрясения даже фразы перестал рубить. «Воры!» — он в ярости швырнул салфетку. «Ах, Мейсел!» Миссис Меринг прижала шкатулку к груди. «Неужели ты подозреваешь мадам Эритоцкую?» «Что случилось, маменька?» На шум вышла Тоси. «Тоселин, ступай проверь, не пропало ли у тебя что из драгоценностей!» «Мой дневник!» — вскричала Тоси и кинулась к себе в комнату, чуть не столкнувшись с Верите, которая, видимо, поднялась по черной лестнице. «Что такое?» — спросила она. «Что происходит?» «Кража!» — лаконично отрапортовал полковник. «Велите, мадам, как там ее и этому графу, немедленно спуститься». «Они уехали», — сказала Верити. «Уехали?» — миссис Меринг покачнулась, и я испугался, что сейчас она рухнет через перила. Я рванул наверх, Верити поспешила вниз, и вдвоем мы свели миссис Меринг по лестнице в гостиную, где усадили на пухлый диван. Рыдать. На площадке второго этажа показалась раскрасневшаяся Тосси. «Маменька, нет моего гранатового ожерелья!» — воскликнула она, сбегая по лестнице. «И жемчугов, и аметистового кольца!» Однако вместо гостиной она свернула в коридор и через мгновение появилась с дневником. «Слава богу! Я спрятала дневник в библиотеке, где его никто не заметит среди книг!» Мы с Верити переглянулись. «Знал, что это столоверчение до добра не доведет», — проворчал полковник. «Где Бэйн? Позвоните». Верити шагнула к санетке, но Бэйн уже стоял в дверях с надколотым фаянсовым кувшином. «Поставьте», — велел полковник, — «и вызовите констебля. У миссис Меринг пропало колье». «А у меня аметистовое кольцо», — начала Тосси. «Рубины миссис Меринг и другие драгоценности я вчера вечером забрал в чистку», — успокоил всех Бэйн. «Когда их надевали в прошлый раз, мне они показались несколько потускневшими. Замочил их на ночь в растворе уксуса с содой». Бэйн выудил из кувшина рубиновое колье и передал полковнику. «Я как раз укладывал их обратно по футлярам. Мне следовало уведомить миссис Меринг заранее, но она была занята с гостями». «Я знала!» — воскликнула миссис Меринг с дивана. «Мейсел, как ты мог заподозрить дрожайшую мадам Эритоцкую?» «Бэйн, проверьте серебро», — велел полковник. «И Рубинса». «Да, сэр. К какому часу прикажете подать коляски?» «Коляски? Зачем это?» «Чтобы ехать в Ковентри», — объяснила Тосси. «Мы собираемся в церковь Святого Михаила». «Хэ-кэ!» — хмыкнул полковник. «Отставить поездки! Воры вокруг дома рыщут. Вернутся в любой момент!» «Но нам обязательно нужно съездить!» — вмешалась Верити. «Нас позвали духи!» — подтвердила Тосси. «Чушь и вздор!» — забрызгал слюной полковник. «Небось, нарочно подстроили, чтобы выманить нас, а самим без помех пробраться в дом и обокрасть!» «Подстроили?» Миссис Меринг величественно поднялась с дивана. «Ты намекаешь, что полученное нами вчера послание от духов было фальшивым?» Полковник Меринг на нее даже не взглянул. «Коляски отставить! И лошадей держите наготове, мало ли!» У него вдруг вытянулось лицо. «Мой черный телескоп!» Мне слабо верилось, что мадам Эритоцкой придет в голову похитить золотую рыбку, даже если рубины уплыли из рук. Но полковнику я этого говорить не стал. Только посторонился, когда он торпедой вылетел за дверь. Миссис Меринг бессильно опустилась на диван. «Как? Как твой отец мог сомневаться в мадам Эритоцкой? Счастье, что она уехала и не слышит этих огульных наветов!» Она задумалась. «Бэйн, как она объяснила свой отъезд?» «Я и сам узнал о нем лишь утром», — сообщил Бэйн. «Судя по всему, они отправились среди ночи. Для меня это оказалось полной неожиданностью. Я ведь пообещал мадам Эритоцкой, что вы наверняка сегодня же напишете в Общество психических исследований и пригласите кого-нибудь оттуда поприсутствовать при явлении призраков». Я ни на секунду не сомневался, что ради такого она непременно останется, но, видимо, у нее нашлись срочные дела. «Не иначе», — согласилась миссис Меринг. «Зовом духов нельзя пренебрегать. Но общество психических исследований здесь, в нашем доме, какая была бы честь!» Вернулся полковник с принцессой Арджумант под мышкой. Вид у него был мрачный. «Телескоп в целости, сэр?» — встревоженно поинтересовался я. «До поры!» — ответил он, сгружая кошку на пол. Тосси тут же подхватил ее на руки. «Неспроста они именно сейчас пожаловали, перед доставкой моего серебристого танчо!» — насупился полковник. «Бэйн, вы будете весь день караулить у пруда, мало ли когда они вернутся». «Бэйна я беру с собой!» Миссис Меринг поднялась с дивана, словно валькирия. Две косы, глаза сверкают боевым огнем. «Мы едем в Ковентри!» «Дудки, я из дома не ногой. Остаюсь держать оборону». «Тогда мы едем без тебя», — решила миссис Меринг. «Духом перечить нельзя. Бейн, когда ближайший поезд на Ковентри?» «В 9:04, мэм», — сходу откликнулся Бейн. «Отлично», — поворачиваясь спиной к полковнику, заключила хозяйка. «Подавайте коляску к 9:45. В 9:30 выезжаем на станцию». Бейн выполнил распоряжение в точности, но в 9:30 мы не выехали. Как и в 10:50. И 11:00. К счастью, были еще поезда в 9:49, 10:17 и 11:05, о чем Бейн, словно ходячий железнодорожный справочник, извещал нас после каждой задержки. Задержки случались одна за другой. Миссис Меринг заявила, что утреннее потрясение лишило ее последних сил, и она шагу не сделает без сытного завтрака из кровяной колбасы, кеджери и куриных потрошков. Тоси не могла найти лавандовые перчатки. Джейн принесла не ту шаль. «Нет-нет, кашемировая слишком теплая для июня», — отказалась миссис Меринг. «Несите донфермлинскую шотландку». «Так мы упустим мистера К», — начала отчаиваться Верити, дожидаясь в прихожей, пока миссис Меринг в очередной раз сменит шляпку. «Не упустим», — успокоил ее я. «Выйдем через полчаса и успеем на 11:26. В дневнике ведь не указывалось точное время встречи. Выдохни». Верити кивнула. «Я тут думала о епископском пеньке. Вдруг, наоборот, какие-то ценности спрятали в нем, уберегая от кражи. А потом пришли забирать, но вытаскивать припрятанное было некогда, поэтому они захватили пенек вместе с содержимым». Верити взглянула на лестницу. «Что они там возятся? Уже почти 11:00. Тосси в лавандовых перчатках и облаке лавандовых рюшей медленно спустилась в прихожую. «Кажется, собирается дождь», — нахмурилась она, выглянув в открытую дверь. «Под дождем мы ничего не сможем посмотреть». Она обернулась к надвигающейся миссис Меринг. «Маменька, может быть, отложим на завтра?» «Нет», — испугалась Верити. «Что, если у леди Годивы срочное дело?» «Но дождь и вправду собирается», — озабоченно проговорила миссис Меринг. «Бейн взял зонтики?» «Да», — ответил я. «А еще путеводители, корзинку с ланчем, нюхательные соли, спиртовку, вышивку миссис Меринг, роман для Тосси, Теннисона для Терренса, несколько номеров спиритического еженедельника «Светоч», ворох пледов и шерстяных покрывал, причем уложил все так виртуозно, что в двух экипажах еще осталось место для нас. Благо, впрочем, профессор Предик решил остаться с полковником дома. «Я намеревался обсудить с ним некоторые моменты битвы при Фермопилах», — объяснил он миссис Меринг. «Ну что ж, главное — уведите его в дом, если начнется дождь». Явно смягчившись по отношению к супругу, напутствовала та. «Иначе не миновать ему простуды». Терренс подвел Сирила к коляске и принялся подпихивать на подножку. «Мистер Сент-Трэвис!» — прогремела миссис Меринг вагнеровским металлом. «Вы же не думаете взять это создание с собой?» Терренс замер, оставив задние лапы Сирила болтаться в воздухе. «Сирил ведет себя в поезде, как истинный джентльмен. Путешественник он опытный, был в Лондоне, Оксфорде, Сассексе. Ему нравится смотреть в окно. Пейзажи, кошки и прочее. И с железнодорожными служащими отлично ладит». С миссис Меринг поладить не получилось. «Вагон не место для животных», — отрезала она. «А я как раз надела новое дорожное платье», — подхватила Тосси, разглаживая оборочки лавандовой перчаткой. «Но ведь он расстроится». Терренс неохотно спустил бульдога на землю. «Чепуха!» — отмахнулась миссис Меринг. «У собак нет чувств». «Не горюй, Сирил», — утешил его профессор Предик. «Пойдешь с нами на пруд. Я всегда чрезвычайно любил собак. Да и племянница моя Мод тоже. Всегда чем-нибудь со стола угостит». Они с Сирилом удалились. «Садитесь, мистер Сент-Трэвис», — поторопила миссис Меринг. «Мы за вас на поезд опоздаем. Бейн, вы взяли мой лорнет?» Наконец, ближе к 11 мы укатили на станцию. «Учти», — шепнула мне Верити, когда я помогал ей забраться в коляску. «В дневнике Тосси сказано только поездка в Ковентри. Этап поездки не уточняется, так что мистер К может попасться и на перроне, и в поезде». На станцию мы прибыли в 11:09. Поезд уже ушел, что, впрочем, к лучшему, поскольку выгружались мы добрых 10 минут. Пока мы дошли до перрона, тот уже опустел. «Поезд мог бы и подождать», — возмущалась миссис Меринг. «Подумаешь несколько минут? Какая неучтивость!» «Сейчас пойдет дождь и погубит мое дорожное платье», — нервничала Тосси, посматривая на небо. «Ах, Терренс, столько бы на свадьбе обошлось без дождя!» «О, торжество! День долгожданный, ясный...» Рассеянно процитировал Терренс, оглядываясь на Матчингзенд. «Только бы профессор не бросил Сирилу на улице, если вдруг польет». «Только бы им не взбрело в голову отправиться в такую погоду на рыбалку», — поправила миссис Меринг. «Для Мейсела с его слабой грудью это погибель. Прошлой весной он схватил ужасную простуду. 2 недели в кровати, душераздирающий кашель. Врач говорил, до воспаления легких рукой подать было, чудом обошлось. Мистер Генри, окажите любезность, посмотрите, не идет ли поезд». Я прогулялся до конца перрона. Когда я вернулся, Верити стояла чуть в стороне от остальных. «Я тут думала о епископском пеньке. В лунном камне похититель украл драгоценность, сам того не зная, в сомнамбулическом состоянии. Потом куда-то спрятал, и драгоценность украли уже у него. А что, если тот, кто взял епископский пенек...» «Ходил во сне? В Ковентрийском соборе?» «Нет, не знал, что совершает кражу». «Сколько раз ты перебрасывался на этой неделе?» — сощурился я. Появился Бэйн в компании с носильщиком, лет по меньшей мере 70 на вид. И вместе с кучером они принялись выгружать вещи из колясок на край перрона. Верити оценивающе посмотрела на носильщика. «Нет», — наконец сказала она. «Тосси прожила с мужем больше 50 лет. Этому пришлось бы дотянуть до 120». «А что там насчет поезда, мистер Генри?» — окликнула меня миссис Меринг. «Увы, пока не видно», — ответил я, возвращаясь. «Да где же он? Надеюсь, его опоздание не дурной знак? Мистер Генри, коляски уже уехали?» «В Ковентри нужно непременно попасть сегодня», — напомнила Верити. «Что подумает мадам Эритоцкая, если мы пренебрежем велением духов?» «Тем более, что она сама не побоялась сорваться на их зов среди ночи», — поддакнул я, мысленно поторапливая проклятый поезд. «Да и в Ковентри наверняка распогодится, готов ручаться». «А в Ковентри так много разных чудес!» — попыталась соблазнить спутниц Верити, но умолкла, ничего подходящего не припомнив. «Синяя краска», — пришел я на помощь, — «знаменитый ковентрийский синий краситель. И ленты». «Пожалуй, прикуплю для приданного», — оживилась Тосси. «Профессор Предик такой рассеянный», — проговорил Терренс озабоченно. «Он ведь не бросит Сирилу за порогом, как вы думаете?» «Да, лазурные ленты на дорожную шляпку, в которой я буду уезжать со свадьбы», — размечталась Тосси. «Или лучше незабудковые? Как думаете, маменька?» «Ну почему эти поезда не могут приходить согласно расписанию, не вынуждая нас томиться тут часами?» — возмущалась миссис Меринг. Итак, до самого прибытия поезда, который ровно в 11:32 подкатил к перрону в клубах пара. Верити буквально затолкала всех внутрь, зорко поглядывая по сторонам в поисках потенциального мистера К. Бэйн помог миссис Меринг подняться в вагон и проводил в купе, а потом помчался присмотреть за носильщиком, загружающим поклажу. Джейн устроила миссис Меринг на сиденье, выдала лорнет, вышивку, нашла платок и шаль, а потом, сделав напоследок книксен, спустилась обратно на перрон. «Куда это она?» — спросил я украдкой у Верити, наблюдая, как Джейн бежит со всех ног в хвост поезда. «Во второй класс. Слуги не ездят в одном вагоне с господами». «А как же тебе обходятся?» «Никак», — ответила Верити, подхватывая юбки и забираясь по лесенке в тамбур. Без слуг действительно не обходилось никак. Как только все вещи погрузили в поезд, Бэйн вернулся с пледом для миссис Меринг и спросил, не изволит ли она еще чего-нибудь. «Подушку», — попросила та. «Эти вагонные сиденья такие неудобные». «Да, мэм». Он галопом умчался прочь и вернулся. Минут не прошло. Растрепанный, запыхавшийся, с парчевой подушкой. «В рейдингском поезде есть переходы между вагонами, мэм», — пропыхтел он. «А в этом нет. Я к вашим услугам на каждой остановке». «Разве прямых поездов до Ковентри не было?» — поморщилась миссис Меринг. «Был, мэм. В 10:17. Поезд сейчас тронется, мэм. Изволите еще что-нибудь?» «Да, бедекеровский путеводитель. И коврик для ног. Полы в этих поездах грязнее, чем в хлеву». Видно, что миссис Меринг никогда не бывала в метро. Закон вселенной. Свою эпоху никогда не ценят. Особенно транспорт. В 20 веке возмущаются задержками рейсов и ценами на бензин. В 18-м непроезжими дорогами и разбойниками. Любимые профессором Предиком греки наверняка ругали, на чем свет стоит, норовистых лошадей и ломающиеся оси колесниц. На поездах я уже ездил, в 1940-х, в последний раз к Люси Хэмптон, проверить, не отправился ли епископский пенек вместе с восточными витражами. Но те поезда были под завязку набиты солдатами, окна затянуты затемняющими шторами, и весь лишний металл снят на производство боеприпасов. Впрочем, даже в мирное время те составы нашему поезду и в подметке не годились. Диваны с высокой спинкой обтягивал зеленый велюр, а стены купе были обиты полированными панелями красного дерева с цветочной инкрустацией. На окнах висели густо зеленые плюшевые шторы, газовые рожки над диванами прятались за плафонами из гравированного стекла, полка для багажа под потолком, поручни, подлокотники и подхваты для штор сияли начищенной медью. Нет, это определенно не метро. Поезд качнулся, запыхтел. Бэйн успел примчаться с путеводителем и ковриком и совершить спринтерский рывок обратно во второй класс. И поплыл, набирая скорость, в живописную туманную даль. На что тут жаловаться? Миссис Меринг нашла на что. В окно летела сажа. Терренс закрыл окно. В купе стояла духота. Терренс открыл окно и задернул шторы. За окном было чересчур пасмурно, в поезде слишком сильно трясло, а принесенная Бэйном подушка оказалась жесткой. Каждое торможение, разгон и поворот миссис Меринг встречала негромким возгласом, а кондуктора, зашедшего проверить билеты, громким. Кондуктор был еще старше, чем носильщик, но Верити все равно подалась вперед, рассматривая фамилию на бляхе, и задумчиво откинулась на спинку сиденья, когда он ушел. «И как его зовут?» — спросил я, помогая ей сойти в рейдинге, где мы делали пересадку. «Эдвардс», — Верити окинула взглядом перрон. «Никого не видишь, кто бы горел желанием взять Тосси в жены?» «А вон тот Криппен подойдет?» Я кивнул на бледного и робкого юношу, то и дело косящегося на пути и нервно оттягивающего пальцем воротник. Криппен Хоули Харви, доктор Криппен, получил известность в ходе громкого судебного процесса, в результате которого был признан виновным в убийстве собственной жены. «У Криппена ни одна из спутниц жизни 50 лет не продержалась», — отклонила кандидатуру Верити, не спуская глаз скорпулентного красного от злости мужчины с бакенбардами, который никак не мог дозваться носильщиком. Всех носильщиков еще до окончательной остановки поезда перехватил Бэйн, и теперь они под его началом таскали пожитки Мерингов. «А этот?» — я показал на 5-летнего мальчика в матросском костюме. На перрон влетел усатый молодой человек в канотье и принялся лихорадочно озираться. Верити сжала мой локоть. Увидев Тосси, стоящую с миссис Меринг и Джейн, он с улыбкой двинулся к ней. «Гораций!» — помахала ему барышня из другой дамской троицы, и он, подбежав к ним, начал рассыпаться в извинениях за опоздание. Я кинул виноватый взгляд на Терренса, вспоминая судьбоносную встречу, которую он пропустил из-за меня. Молодой человек удалился вместе с тремя дамами. Здоровяк с бакенбардами подхватил багаж сам и в ярости потопал прочь, оставляя нам Криппена, который теперь опасливо косился на станционного смотрителя. В Впрочем, даже если кто-то из этих троих и не устоял перед чарами Тосси, то она их не заметила, поглощенная свадебными планами. «Букет непременно из флёр-д'оранжа», — расписывала она. «Или лучше из белых роз? Как считаете, Терренс?» «Две розы на одном стебле, склоняясь друг к другу нежно», — процитировал Терренс с тоской, глядя на проходящую мимо даму с терьером на руках. «Навек обручены». «Ах, но ведь у флёр-д'оранжа такой изумительный аромат!» «Здесь слишком много поездов», — заявила миссис Меринг. «И что людям на месте не сидится?» Наконец Бэйн погрузил всех и вся в вагон, устроил в еще более роскошном купе, и мы покатили на Ковентри. Через несколько минут явился кондуктор, куда моложе предыдущего и даже симпатичный. Тосси, однако, с головой ушедшая в продумывание приданого, даже не посмотрела в его сторону. С чего мы взяли, что она разглядит в Ковентри какого бы то ни было мистера К, если все ее мысли заняты свадьбой с Терренсом? Может, она и епископский пенек проморгает? Нет, не может. Она обязана его заметить. Поездка в Ковентри изменила всю ее жизнь и вдохновила ее пра-пра-пра-правнучку испортить заодно и наши. Через несколько миль прибыл Бэйн, расстелил у нас на коленях белые льняные салфетки и подал роскошный ланч. У всех сразу поднялось настроение. Кроме, наверное, Бэйна, которому пришлось раз 200 пробежаться туда-обратно из первого класса во второй, нося холодный ростбиф и огуречные сэндвичи, а также свежий платок миссис Меринг, ее вторые перчатки, ее швейные ножницы и зачем-то железнодорожный справочник Брэдшоу. Терренс, выглянув в окно, объявил, что небо проясняется, а потом, что мы подъезжаем к Ковентри. И не успели Джейн с дворецким собрать вещи и свернуть плед миссис Меринг, как мы уже стояли на перроне, дожидаясь, пока Бэйн сгрузит багаж и найдет нам коляску. Проясняться на самом деле и не думала. В воздухе висела мелкая морось, размывая очертания города. Терренс не преминул продекламировать подходящее к случаю стихотворение. «Я в Ковентри ждал поезда, толкаясь в толпе народа по мосту, смотрел на три высоких башни». Он умолк, озадаченно озираясь. «Позвольте, а где ж третья? Я вижу только две». Теннисон, Годива, перевод Бунина. Я проследил за его взглядом. На фоне серого неба возвышался один шпиль, второй и какой-то дощатый короб. «В церкви святого Михаила ремонтируется колокольня», — сообщил Бэйн, сгибаясь под тяжестью пледов и шалей. «По сведениям, полученным от носильщика, в данный момент церковь подвергается масштабной реконструкции». «Теперь понятно, почему к нам вас звала леди Годива», — догадалась миссис Меринг. «Видимо, духов потревожили во время работ». Морось перешла в легкое накрапывание. «Ах, мое дорожное платье!» — ахнула Тосси. Рядом тут же возник Бэйн. «Я нанял закрытую коляску, мэм», — успокоил он миссис Меринг, подавая мне и Терренсу зонты, чтобы держать над дамами. Джейн отправили вперед на дрожках с корзиной провизии, пледами и шалями, и наказали ждать нас у церкви, а мы поехали в город. Лошади цокли копытами по узким мощеным улочкам, стиснутым старинными фахверковыми домами, нависающими над мостовой. Тюдоровская гостиница с раскрашенной вывеской над дверью. Тесные лавочки, торгующие лентами и велосипедами. Плотный строй узких зданий с решетчатыми окнами и высокими каминными трубами. Старый Ковентри. Он погибнет в огне вместе с собором ноябрьской ночью 1940 года. Но разве можно представить такое сейчас, под цокот копыт по мирным, убаюканным дождем улицам? Извозчик остановил лошадей на углу Сент-Мэри-стрит, той самой, по которой пройдет маршем настоятель Говард со своим маленьким отрядом, спасая из горящего собора подсвечники, кресты и полковое знамя. «Дальше ходу нету ни за какие шиши», — пробубнил извозчик на непостижимом диалекте. «Он говорит, что дальше не проехать», — перевел Бэйн. «Видимо, дорога к церкви перекрыта». Я подался вперед. «Скажите ему, чтобы подал по этой же улице назад до Литл Парк-стрит. Так мы подъедем к церкви со стороны западного входа». Бэйн передал. Извозчик махнул головой и буркнул что-то неразборчивое, но все же развернул коляску и двинулся по Эрл-стрит в обратном направлении. «О, я уже ощущаю присутствие духов!» Миссис Меринг прижала руку к груди. «Что-то назревает, я чувствую!» Мы покатили по Литл-Парк-стрит. Увидев в створе улицы колокольню, я понял, куда исчез третий из ковентрийских шпилей. Верхняя часть была одета в деревянные леса, и хотя вместо синего пластика их закрывал серый брезент, собор почти не отличался от того, что я наблюдал неделю назад у Мертоновской калитки. Леди Шрапнел даже не подозревает, как точно ей удалось выдержать историческую достоверность. Штабеля блоков красного песчаника и горы песка на паперти тоже выглядели неизменными, и я начал опасаться, как бы из-за ремонта не перекрыли все доступы к собору. Но опасения оказались напрасными. Извозчику удалось подогнать коляску почти вплотную к западному порталу. На дверях висело большое рукописное объявление. «Не как и здесь, ифлийский церковный староста постарался», — заметил я и только потом прочитал текст. «Закрыто на ремонт с 1 июня по 31 июля».